Зойка. На правах выздоравливающей Ульке разрешили не возиться в огороде и хлеву, а побыть денёк с мамой. Её братья и сёстры, на тот момент их было 8, горохом высыпали на улицу, только лишь забрезжил рассвет. Мама сварила ведро мельчайшей картошки и поставила перед Улькой. «Чисть!» Это была её работа — чистить прилипающую к пальцам кожуру, то и дело мочить руки и снова чистить — результат стоил того. Мама ставила картошку на противень с растопленным куриным жиром и отправляла в печку. Получались рябчики — любимейшее лакомство Иванкиных. Но до печки было ещё далеко. А пока, сидя на табуретке, прижавшись спиной к маминому бедру, Улька подхватывала ногтями тончайшую картофельную шкурку. Маруся в это время, как всегда, замешивала тесто для лепёшек. Баболда в соседней комнате била поклоны и невнятно бурчала себе под нос. За эти минуты, проведённые с мамой наедине, Ульяна готова была отдать душу. Никто из детей, уже рождённых и ещё ждущих своего выхода в этот мир, не был так привязан к матери, как она. Улька не могла надышаться на маму. Боготворила в ней всё — тёплые ладошки, лучистые глаза, ироничную речь. Мария никогда не ругалась, что было невозможным в такой гигантской семье. Каштановые волосы и мягкие, покрытые оспинами щёчки. В детстве, в эпидемию оспы, Марусины родители привязывали детей к стульям, чтобы те не расчёсывали язвочки и не разносили болезнь по всему телу. Но она вырвалась, стряхнула с себя верёвки и яростно начала раздирать ногтями зудящее лицо. В итоге лоб, крылья носа, щёки, скулы оказались покрытыми неровными лепёхами. Баболда часто тыкала Марусе в этот изъян, а Улька любила каждую оспинку, пробовала подушечками пальцев их бугристую, будто взорванную микроснарядом поверхность. И сейчас, когда мама тыльной стороной руки вытирала лицо, в рытвинах оспин оставалась мука. Это было надрывно умилительно, и Улька невольно улыбалась. «Зойка сегодня придёт. Пообедает у нас, поиграет», — сказала мама после долгого молчания. «Нет», — захныкала Улька, — «только не это». «Прекрати конючить», — строго сказала мама. «Девочке нужен дом. Она не должна чувствовать себя брошенной». «Она уже 6 лет ошивается в нашей семье», — насупилась Улька. «И никакой благодарности, только враньё и сплетни про нас. Пусть живёт в своём интернате. У неё там всё — еда, друзья, книги. Так она их даже не читает. В прошлый раз уперла у меня Анну Каренину и в туалете её листами задницу вытерла. Прямо на месте, где Каренина с Вронским танцевала». «Не ябедничай», — отрезала мама. «Если бы у тебя была такая судьба, ты бы по-другому запела. Подумаешь, одна книга. От тебя не убудет». «Одна книга, одно платье, одна мама, наконец», — надулась Улька. «Она же просто оттирает меня от тебя. 2 недели назад насыпала мне в ботинок стекла, когда я к тебе в кровать прыгнула. А на 1 мая поставила подножку. Уля, надо быть милосерднее. Нам жизнь дала всё, а у неё всё забрала. И прекратим эту тему навсегда». Милосердие мамы не знало границ. Зойка была не первым ребёнком, которого сельчане подбросили как щенка в многодетную семью. Но она точно стала первым человеком, который в эту семью вцепился мёртвой хваткой, сомкнув челюсти и выпустив кинжальные когти. И Мария прощала ей всё. Пережив голод в Поволжье в начале 20-х годов, пережив череду похоронок от братьев и соседей в Великую Отечественную, пережив послевоенную разруху, Маруся не могла пережить того факта, что 4 месяца у них под носом 6-летняя девочка жила в объятиях мертвеца. Деревня Большие Прудища образовалась после строительства возле реки Мочи силикатного завода. Людям, живущим в колхозе в десятках километров отсюда, пообещали работу, после чего целое поселение разобрало по брёвнам свои дома и на грузовиках переехало в новую местность. Первые годы Большие Прудища представляли собой одну большую стройку. Каждое бревно каждого дома было пронумеровано, сельчане копошились, как пчёлы, заново возводя свои избушки. Хором не было ни у кого, но дома, конечно, различались величиной и степенью изношенности. Некоторые хозяева были знакомы, соседствовали и раньше, но попадались и новички, прибившиеся из смежных деревень. Семья Зойки Макаровой построилась на параллельной от Иванкиных улице. Ну как семья? Дед Семён Макаров, да его внучка, 3-летняя Зойка. Отец её с войны не вернулся, мать умерла при неудачных родах. Перед тем, как переезжать в Большие Прудищи, дед Семён похоронил и жену, Зойкину бабушку. Поближе к силикатному заводу, куда Макарова взяли чернорабочим на производство кирпича, он перевез не дом, а баню. С помощью сельских мужиков возвел ее заново. Вокруг посадил картошку, пару яблонь с вишнями, завел кур. Изба бани была небольшой, но жаркой. Семён топил ее даже в теплое время года и с малолетства учил заправлять дровами и растапливать печку-каменку саму Зойку, для чего поленье колол мелко-мелко и поверх бревен во дворе укладывал несметную гору щепок. Поначалу все шло неплохо. Семён работал на заводе, растил внучку. Часто уходил на несколько смен подряд и просил соседей на пару-тройку деньков взять Зойку к себе. Соседи почти все были многодетными, и Зойкина светло-русая головка терялась то там, то здесь, среди деревенской ребятни. Нередко девочка ночевала у Иванкиных, одной больше, одной меньше. Забиралась на печку вместе с другими детьми, спала, играла, никому не мешала. Больше всех нравилась ей Улька, сероглазая, веселая, с румяными щечками, умненькая. Улька была годом старше и с 5 лет умела читать. Читала вслух сказки по просьбе братьев и сестер, но все больше читала про себя. Зойкина голова этого не вмещала. В доме Иванкиных печка отделялась от кухни фанерной перегородкой. И хитрая Улька проделала в фанере дырочку маленьким гвоздем. Как только мама просыпалась, включая на кухне электричество, Ульяна вынимала из дырки гвоздь и впускала тонюсенький лучик света. После этого подтягивала к носу книгу, подстраивала под луч страницу, он освещал ровнёхонько одну строчку, и с упоением читала, пока детворе на печке не объявляли подъем и не выпроваживали кого в огород, кого в школу. Улька, не отрываясь, смотрела в книжку, а Зойка, не отрываясь, смотрела на Ульку. В Иванкину в эти часы вместе со светом будто входила какая-то сила. Она то хмурилась, то растягивала губы в улыбке, то тихо смеялась, то плакала, вытирая глаза старым ватным одеялом. И Зойка, подпирая рукой щеку и копируя мимику, тоже хихикала и лила слезы, сводила брови и терла переносицу. В общем, любовалась Улькиным счастьем, не понимая его происхождения. Кстати, читать Зойка научилась очень поздно. Годам к 9, ко 2 классу, она только складывала буквы в слоги, то и дело теряя строчку букваря. В это время 10-летняя Улька проглатывала уже толстенные тома Пушкина и Чехова, вызывая страшную зависть Зойки Макаровой и вынуждая ее делать гадости, из-под тишка или демонстративно. Когда дед Семён и его Зойка пропали из виду, никто и не заметил. Все привыкли, что Макаров работал неделями. А Зойка? Иванкины думали, что оно у Баршанских. Баршанские, что у Волошкиных. Волошкины, что у Фадеевых и так далее. Вроде бы худая девчонка появлялась то здесь, то там, просила хлеба, яичек. Но время было такое. Дети часто ходили с голодными глазами. Никого этим не удивишь. В какой-то момент соседи стали жаловаться на пропажу кур. И даже придумали байку о прудищенском грабителе. Но выследить его не смогли, а потому сочинили другую историю о прудищенском привидении. Кто-то наблюдал его над курятником в обличии сатаны с рогами и копытами, кто-то в образе тощей бабы в плаще и с косой, кто-то в виде лешего, чубатого и зелеными глазами. Прудищенцы не были великими фантазерами. Основывались на заезженных мифах и бабушкиных сказаниях. Лишь Мария Иванкина, самая продвинутая и острая на ум из односельчан, хмыкала и качала головой. «Воришка среди нас, и мы скоро узнаем его в лицо». Так и случилось. В октябре грабитель попался. Ночью в самом крупном курятнике у Фадеевых начался переполох. На шум выскочил глава семейства, пьяница и матершинник Кирюша, и пока продрал глаза, в конце проселочной дороги увидел маленького человечка, убегающего с курицей в руках. «Лишененок!» — орал нетрезвый Кирюша на всю деревню. «Ловите лишененка!» Лишененок успел бы скрыться за поворотом, а потом потерялся бы за заборами и буераками, но случись же тому, налетел босой ногой на камень, сломал палец и упал навзничь, выпустив из рук перепуганную пеструшку. К этому времени из домов повыскакивали в сорочках и в портках мужчины и женщины. Раненый лишененок, обхватив грязными ладошками окровавленную ногу в драной штанине, орал не своим голосом. Подбежавшие люди подняли человечка. Попытались расстегнуть широченную с чужого плеча фуфайку, распутать всклокоченные волосы и разглядеть лицо. Но на лице лишь огромный орущий рот и гнойные щелки глаз. «Зойка!» — вскрикнул вдруг пьяный Кирюша и истово перекрестился. «Ей-богу, Зойка! А, люди, Зойка же!» «И вправду, Зойка!» — опешили полусонные женщины. «Что с тобой, милая? Ты куда несла курицу?» «Дедушке несла! Дядь маму! Похудел он сильно!» Выла грязная, тощая Зойка. Окончательно протрезвевший Кирюша взял легкую, почти бестелесную Зойку на руки и понес к дому Макаровых. Притихшая от шока девчушка вжалась в его грудь и обхватила черными руками шею. Пока шли, до минут 10 всего, с ужасом спохватились, что последние полгода Семёна-то никто не видел. А приятель с силикатного завода вспомнил, что где надорвался Семён, грузя кирпич, отпросился подлечиться и пропал. Подойдя к дому, да что там дом, баня, Зойка вырвалась из рук Кирюши и кинулась внутрь. Пол просторного предбанника был густо устелен куриными перьями. Внутри — странный запах, дым. Черная печь-каменка затоплена, рядом с ней сплошь куриные кости. На палатях куча тряпья, странный силуэт лежачего человека и маленькая Зойка, распахнувшая, как птица, руки и прикрывающая импровизированную кровать. «Не подходи к деде! Деда спит! Не буди его!» — шипела она, прыгая хромоножкой вправо-влево. «Семён, ты что ли здесь?» — спросил громко Кирилл. «Что с тобой, Семён? Болеешь? Спишь?» Ответа не последовало, только худющая Зойка в дедовой фуфайке, как растрепанный щегол на жердочке, скакала из стороны в сторону. «Да не мельтеши, малявка!» Кирилл отодвинул ее мощной рукой от палатей и с ужасом уставился на неподвижного Семёна. Тепло одетый, накрытый дюжиной одеял, он сохранял мертвецкое спокойствие. «А он живой вообще?» — спросила расхристанная женщина из-за спины Кирилла. «Чё он в платке-то?» И цвет лица странный, слишком уж загорелый. Голова Семёна действительно была неумело обвязана Зойкиным пуховым платком, доставшимся ей от матери. Из-под кружевных оборок по кайме торчал острый коричневый нос. «Не троньте деда!» Выла Зойка, безуспешно пытаясь укусить за руку могучего Кирилла и прорваться сквозь него к родному человеку. «Не мешайте ему!» Кирюша тем временем наклонился над Семёном и спустил с его головы злосчастный платок. Седые склеенные волосы Макарова упали на лоб неживой мочалкой. От острого носа к вискам и шее тянулась сухая коричневая кожа, глаза ввалились и будто запеклись в глазницах, ресницы впечатались в щеки. «Матерь Божья! Да это ж мумия!» Завыли бабы, мужики остолбенели и ринулись к выходу. Зойка, воспользовавшись сумятицей, укусила-таки за кисть Кирюшу, запрыгнула на палате и начала судорожно натягивать на голову мумии пуховый платок, всхлипывая и причитая. «Замерзнешь, дедя! Замерзнешь, миленький! Раздели тебя, дураки!» В тот же момент она ловко прижалась спиной к Семёну, свернулась рядом клубком и натянула поверх обоих засаленное ватное одеяло. Даже высохший, даже мертвый Семён Макаров животом своим повторял изгиб позвоночника любимой внученьки, видимо, до последнего вздоха, пытаясь отдать ей свое тепло. Толпа в этот день то наплывала в баню Макаровых, то схлынывала на улицу, то приводила участкового, то священника Митрофана, то врача Ивана Кузьмича. «Редкий случай мумификации человека за 3-4 месяца», — покачал головой Кузьмич. «В моей практике такого не бывало. Но научно все объяснимо. Постоянно высокая температура в бане и открытое окно обеспечили эффект сушилки». «Да хрен бы с наукой!» — всплеснула руками невысокая полная женщина. «Ребёнка-то куда девать?» «К Марии надо отправить», — ответили в толпе. «К Марусе Иванкиной. У нее детей полно, она знает, что делать». Оторвать Зойку от Семёна было то еще задачей. Десятки лет спустя прудищенцы вспоминали, как хваталась она за неживые костлявые руки, как целовала их, как дралась и царапалась со всеми, кто пытался ее оттащить, выудить из банного жилища, разлучить с любимым дедом. И лишь Мария, прибежавшая к бане сразу, как узнала о происшествии, просто обняла Зойку, прижала к груди и, покрывая поцелуями грязные щеки, прошептала: «Отпусти дедушку. Его накормят, помоют, дадут чистую одежду. А мы с тобой и сами пойдем умоемся, пирогов поедим, молочка попьем, а?» «Да, мамочка», — согласилась вдруг Зойка и обхватила Марусю за шею хлипкими ручонками. «Очень молочка хочется». Thank you.